Крещение Иисуса Христа. В то время, когда Иоанн Предтеча проповедовал на берегах Иордана и крестил людей, Иисусу Христу исполнилось 30 лет. Он также пришел из Назарета на реку Иордан к Иоанну, чтобы получить от него крещение. Иоанн же считал себя недостойным крестить Иисуса Христа и стал удерживать его, говоря: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь, то есть не удерживай меня теперь, потому что так нужно нам исполнить всякую правду, исполнить все в законе Божьем и показать пример людям». Тогда Иоанн повиновался и крестил Иисуса. По совершении крещения, когда Иисус Христос выходил из воды, вдруг разверзлись, раскрылись над ним небеса, и Иоанн увидел Духа Божия, который в виде голубя спускался на Иисуса, а с неба был слышен голос Бога Отца: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Тогда Иоанн окончательно убедился, что Иисус есть ожидаемый Мессия, Сын Божий, Спаситель мира.